Эй, Окинава, где ты был вчера вечером? Я уже начал волноваться. Этот тип в одиночку решил переночевать в гостинице, где обычно останавливаются супружеские пары, ответила за него Рейка. И, разумеется, он выглядел так подозрительно, что ему пришлось выскочить из окна, не заплатив. Конечно, платить пришлось бы мне, но не в этом дело. В тот вечер Рейка решила порвать с Окинавой. Он снова был пьяным, и от него действительно воняло, поэтому я сказал: «Давай уколем тебя поскорей», после чего затолкал его в ванную. Рейка прошептала мне на ухо: «Не рассказывай Окинаве про то, что произошло с Сабура и остальными, иначе он меня убьет». Когда я засмеялся и понимающе кивнул, она разделась и сама отправилась в ванную. Йосияма был в ярости из-за того, что накануне Кей не вернулась домой. Он даже не проявил ни малейшего интереса, когда Окинава показал принесенную им новую пластинку The Doors. До нас доносились из ванной стоны Рейка. Тогда Мукка сказала: «Рю, поставь какую-нибудь музыку. Я устала только ебаться. Должно быть что-то еще, что приносит удовольствие». Когда я опустил иглу на пластинку The Doors, появился хромающий Кадзуо, которого Кей поддерживала под руку. «Нам посчастливилось получить подарок на вечеринке. А как вы?» Они оба были уже накачаны неброль и целовались в засос прямо на глазах Йосияма. Даже сливаясь в поцелуи, они со смехом смотрели на него. Вдруг Йосияма схватил Мокко, которая лежала рядом с ним на кровати, читая журнал, и попытался ее поцеловать. «Ты че? Отвали! При белом свете! Ты ни на что другое не способен!» — завопила Мокко и оттолкнула его. Йосияма посмотрел на Кей, которая хихикала, наблюдая за происходящим. Отшвырнув журнал на ковер, Мокко сказала: «Рю, я пошла домой. Я плохо себя чувствую и устала от всего этого». Она натянула бархатное платье, в котором пришла. «Кей, а где ты провела прошлую ночь?» — спросил Йосияма, выбираясь из постели. «Дома у Кадзуо». «А Рейка была с тобой?» «Рейка была с Окинавой, в отеле любви, Син Акуба. Она говорила, что там все потолки зеркальные. Ты трахалась с Кадзуо?» Слушая этот разговор, Мокко качала головой. Она поспешно нанесла макияж, причесалась и похлопала меня по плечу. «Дай мне немножко травки, Рю». «Как ты можешь говорить такое, когда все слышат?» «Да Йосияма, не говори так. Она же пошла со мной, потому что мне было плохо. Оставь свои шуточки», — ухмыльнулся Кадзуо и потом спросил меня: «А что, вспышка не объявилась?» Когда я покачал головой, он нагнулся, чтобы поправить повязку на лодыжке, и пробормотал: «Он обошелся мне в 20 тысяч йен, и он был совсем новенький». «Рю, проводи меня до станции», — попросила Мокко, надевая туфли в прихожей и глядя в зеркало, чтобы поправить шляпку. «Что, Мокко, ты уходишь?» — спросила Рейка, обернутая полотенцем. Она пила колу, которую только что достала из холодильника. По дороге на вокзал Мокко попросила купить ей женский журнал и сигареты. Продавщица из киоска опрыскивала водой тротуар. Она узнала меня и сказала: «Привет, о, у тебя свидание». На ней были туго обтягивающие задницу слаксы, через ткань которых проступали очертания трусиков. Когда она вытирала о фартук мокрые руки и протягивала мне сигареты, то бросила взгляд на ногти Мокко с ярко-красным педикюром. «У тебя задница все еще болит?» — спросил я Мокко. «Ну да, когда хожу в сортир. Но этот Джексон славный парень. Он принес мне шарф фирмы Лавин из магазина американской базы. Ты собираешься повторить? Я лично сейчас совершенно выжат». «Ну, это, конечно, несколько грубовато, но я думаю, что на следующей вечеринке я снова на это пойду. Согласись, что не так уж много шансов получить удовольствие. Если не останется никаких удовольствий, я просто выйду замуж». «Что? Замуж собралась?» «Конечно. А ты в этом сомневался?» На перекрестке грузовик резко развернулся и обсыпал нас пылью. Мелкие песчинки попали мне в глаза и рот. Я сплюнул: «Мудацкий водила! пробормотал почтальон, которому пришлось слезть с велосипеда, чтобы протереть глаза. «Знаешь, Рю, я хочу предупредить тебя насчет Йосиямы. Будь с ним поосторожнее, он слишком часто избивает Кей. Когда он напивается, то становится совершенно невыносимым, пинает ее и все вокруг. Поговоришь с ним насчет этого?» «Он действительно делает это намеренно? Он, наверное, не отдает себе отчета. О чем ты говоришь? Однажды он выбил ей зуб. Я ничего не знаю про этого Йосияма, но когда он напивается, становится совершенно другим. Во всяком случае, присматривай за ним. Как твои предки, Мокко? В порядке?» «Вполне». «Папаша немного приболел, но брат... Ты что, не знаешь про него, Рю? Он совершенно правильный. Я скатилась на дно, но нынешняя молодежь от всего этого отказывается. А мама, когда я сказала, что моя фотка была помещена в журнале «Анан», она обрадовалась. Значит, ее это устроило. Уже наступило лето, и дождь идет редко. Послушай, Рю, ты видел фильм «Вудсток»?» «Конечно. А в чем дело?» «Не хочешь посмотреть его снова? Прямо сейчас? Я хочу проверить, заторчу от него опять или нет. Как ты думаешь?» «Конечно, это уже отстой, но Джимми Хендрикс остается Джимми Хендриксом. Он всегда был великолепен». «Понятно. Понятно, что это будет полный отстой. Но, может быть, он пробудит в нас какие-то чувства. И тогда мы поймем, что это уже отстой, но все равно мне хочется посмотреть его еще раз». С воплями «Я!» мимо пронеслись Том с Бобом. Мокко засмеялась, махнула им рукой и раздавила свою сигарету острым каблуком изящной туфельки.